Чем более тяжким считалось преступление, тем менее болтливым было правосудие. Принцип был один для всех: сначала удар, потом объяснение. А иногда объяснений не было вовсе. Достаточно было и наказания, чтобы определить, где ты оступился. Когда Ариадну уводили, она притворялась беззаботной. «Разворачиваю рану, живое мясо. Короче, 27 августа в ночь, отъезд Али. Аля веселая, держится браво, отшучивается. Забыла. Последнее счастливое видение ее дня за 4 на сельскохозяйственной выставке колхозницей в красном чешском платке, моем подарке, сияло. Уходит, не прощаясь. Я, что же ты, Аля, так ни с кем и не простившись?» Она в слезах через плечо отмахивается. «Старик, добро, так лучше. Долгие проводы, лишние слезы», — вспоминала Марина Ивановна год спустя. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Неизданные письма. Имко Пресс. Париж. 1972. Страница 630. Примечание переводчика». Старик, видимо, руководитель всей операции по аресту. Оставшись одни, глядя друг другу в глаза, мать и отец молчали, уничтоженные ударом судьбы. Вечером того дня, когда случилась трагедия, Нина Гордон, которая не входила в число самых близких друзей семьи, неожиданно приехала в Болшево и увидела Марину и Сергея, укрывшихся от людей в своей комнате. Нина Гордон была подругой Али. Она узнала о ее аресте от Гуревича, Мули, и немедленно отправилась в Болшево. Воспоминания о Цветаевой были написаны ей по просьбе Ариадны Сергеевны Фрон, примечание переводчика. «Внешне она и отец были спокойны», — напишет она впоследствии в воспоминаниях, «и только глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало, обедали. Потом Марина собралась гладить. Я сказала: дайте я поглажу, я люблю гладить». Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: «Спасибо, погладьте». И, помолчав, добавила: «Аля тоже любила гладить». Сергей Яковлевич сидел на постели у стола напротив меня и неотрывно смотрел, как я глажу. Его глаза забыть невозможно. Гордон: «Меня она покорила сразу простотой обращения». Цитируется по книге Марины Цветаевой в воспоминаниях современников «Возвращение на родину. Москва. Аграф. 2002. Страница 7. Примечание переводчика». С этого дня главным занятием Марины стала беготня в Москве по инстанциям, из одного учреждения в другое. Она пыталась узнать, в какую из тюрем поместили Алю, когда ее намерены судить и возможно ли передать ей хоть сколько-нибудь денег. Часто ей приходилось проводить долгие часы в коридоре, сидя на скамейке в коридоре какой-нибудь из тюрем, чтобы дождаться ответа. Она привозила каждую неделю разрешенные к передаче заключенным 50 рублей на личные нужды и торопилась обратно в Болшево. Немного времени спустя Марина узнала, что в тюрьме у Али случился выкидыш. Не пытали ли ее, чтобы силой вырвать признание? Но нет. Вроде бы после этого инцидента дочь чувствовала себя хорошо, да и сам он никоим образом не может быть отнесен насчет обращения с ней тюремщиков. Затем наступило молчание. Бездна анонимности и немоты поглотила Алю. Мура в последнее несчастье сестры не посвящали. В начале сентября он пошел в ближайшую к поселку Новый Быт, где жили Эфроны, школу. Но чтобы добраться до нее, нужно было пройти полями и лесом. Одноклассники поначалу составляли ему компанию, но очень скоро эти ребята, получив соответствующие инструкции родителей, сочли более предусмотрительным не выказывать никакой симпатии одному из этих недавно возникших в деревне белых эмигрантов, которых, кого в большей степени, кого в меньшей, подозревали в антисоветских настроениях. 18 сентября по радио объявили о том, что Красная Армия вошла в Польшу, чтобы, как было сказано, защитить братьев-славян из пограничного с Украиной и Белоруссией государства. Пресса воспевала этот первый шаг к освобождению угнетенных народов и возврату их в лоно славянской семьи. Никто и не помышлял о том, чтобы высказать протест против такого патриотического толкования событий. Марина и сама не решалась на это, потому что любые действия за пределами СССР сопровождались внутри страны оживлением охоты за шпионами, предателями и теми, кто испытывает ностальгию по капитализму.